Глава 114. Заезжать в форт они не стали. Ковалевский подбросил Джека прямо в засохшее устье, хотя и рисковал попасть под обстрел со своей тонкой броней. Они расстались под защитой самого близкого к руслу, заросшей кустарником горки. И Джек с собранным ружьем, патронами и рацией исчез в зарослях, а Ковалевский помчался в форт. Лейтенант Кирш находился неподалеку и в случае необходимости был готов прийти на помощь. «Ну что, караулить будешь?» – спросил он в эфире. «Больше ничего не остается», – ответил Джек, все еще пробираясь через кусты. «А лаунчи давно улетели?» «Прямо перед вами. Стригли как надо, над самой землей. Не думаю, что боты рискнули куда-то переползать». «Да здесь они», – уверенно заявил Джек, найдя удобную позицию за окаменевшим от времени упавшим деревом. «Ты быстро обернулся», – сказал лейтенант. «Это все Ковалевский. Вот бы наши топтуны так носились». Джек положил кепи на дерево, а на него пристроил ружье. С этого места хорошо просматривались обе вытянутые дюны – слева и справа. Боты били с двух сторон одновременно. Где-то там находились их позиции. «Как думаешь, Стентон, может мне перед ними побегать?» «Да, сэр, но, думаю, чуть попозже. Сейчас я присмотрюсь, прислушаюсь, а потом, да, придется их приманить. Думаю, они захотят снова пострелять по Грею. Если вы покажетесь, а потом уйдете за реку, но так, чтобы они вас видели». «Думаешь, станут подползать ближе?» «Не знаю, сэр. Какое у них может быть задание? Удерживать район или уничтожать механизированную силу противника?» «Я уверен, что второе», – сказал лейтенант. «Это ведь небольшой Сато. Это просто железные вездеходы с ружьем на стойке». Они замолчали примерно на час, в течение которого Джек внимательно просеивал биноклем кусты то на одной, то на другой горке. В некоторых местах они были сильно посечены пушками Грея. Но и там все еще можно было спрятать хоть целый трейлер стрелковых ботов. «Эй, на плато! Мы выдвигаемся к вам!» – прозвучал в эфире голос оператора блинкера. «Какого хрена?» – выругался лейтенант. «Так капитан сказал, вы скоро решите проблему». «Ладно», – подумав, согласился лейтенант. «Только встаньте за полсотню метров до русла». Джек решил, что они с лейтенантом подумали об одном и том же. Тарахтение блинкеров также должно привлечь ботов. А может, следует даже запустить их как наживку? Но нет, нельзя. Если с ними что-то случится, Джек с Киршем здорово подставят Хольмера. «Сэр!» «Слушаю тебя. Что-нибудь заметил?» «Пока нет. Мне интересно, куда здесь реки деваются. Я еще, когда с Хольмером летел, видел из иллюминатора такие же пустые русла. Причем много». «В этом районе полно шахт и карьеров. Это была зона тотальной добычи. Когда шахты забросили и перестали укреплять стенки, они обвалились, и реки ушли под землю. Уголек и руду взяли, а реками расплатились». «Дорого получилось», – сказал Джек и замолчал. Ему показалось, что из-за края дюны выглядывает оптический прицел. Стараясь не делать лишних движений, Джек стал настраивать разрешение бинокля, пока не добился оптимального. Вот только ветки кустов колыхались на ветру и мешали ему видеть картинку целиком. Но это определенно была какая-то оптическая труба, должно быть, поднятая на стойке. «Сэр, одного я вижу, того, который справа». «Что, мне пора потанцевать?» «Пожалуй, а я послежу за его реакцией». Лейтенант вывел машину из русла, и Джек заметил, как шевельнулась оптическая труба. Он наблюдает за вами, сэр. Уходите на тот берег». «Ладно, я недалеко». «Алло, охрана, это я, экипаж. Мы уже здесь. Скоро вы там управитесь?» Это был оператор блинкера. «Мы работаем над этим, парень. Покури пока», – посоветовал ему Кирш, и его машина скрылась в глубоком устье, но затем показалась на другом берегу. Представление сработало. Из-за дюны выехала гусеничная платформа размерами чуть шире детской коляски. Как и предполагал Джек, на телескопической стойке платформа несла бронебойное ружье с большим магазином и блоком прицеливания. Сначала бот покатился медленно, словно сомневаясь, а потом помчался очень резво, стремительно сокращая дистанцию до дюны, в которой прятался Джек. «Эх, ну где же второй-то?» прошептал он, осторожно привставая, чтобы видеть и левую дюну. И вот, наконец, показался второй бот. Он скатился с возвышенности и тоже, что было сил, понесся к дюне Джека. Теперь предстояло выбирать, в которого стрелять первого. Лучше бы, конечно, в дальнего, но ближний мог засечь выстрел. И кто знает, какая у них реакция. Тем более до него оставалось какие-то 150 метров. Джек приложился к прицелу и сделал выстрел. Пуля ударила в основание, но попала в наклонную бронированную плоскость и ушла в рикошет. Бот взял чуть правее, видимо, собираясь развернуться. Но Джек приметил несущий узел, и когда бот замедлился, сделал точный выстрел. Добил он его с третьего. На песок полетели какие-то обломки, оружие уткнулось в песок. Бот закрутился на месте. А Джек тотчас привстал и, подняв ружье на руки, подумал, что старую АТ-15 он бы так не удержал. Должно быть, второй бот получил какой-то сигнал. Он замедлился, чтобы лучше изучить обстановку. Джек сделал выстрел и снова рикошет. Он очень спешил. Второй выстрел. Рикошета не было, однако бот сумел развернуться и не слишком уверенно двинулся в обратную сторону. «Сэр, подбитый бот уходит в сторону левой дюны!» «Так ты уже стрелял, что ли?» воскликнул удивленный капитан, и вскоре, разбрасывая песок, его Грей вылетел из устья и помчался вдогонку за ботом. Он настиг его возле самой дюны и распорол короткой очередью из пушки. Джек увидел поднявшееся облако копоти. «С этим покончено. Что-нибудь еще видишь?» «Сэр, первый передо мной. Он еще шевелится, но больше ничего не вижу». «Ладно, придется мне эти кустики потоптать. А ты смотри, может, я кого-то и выгоню». Сказав это, лейтенант отвел Грея подальше, разогнался и вылетел на дюну, в которой прятался злосчастный бот. Подминая кусты, Грей начал прочесывать дюну, а Джек зарядил в магазин последние 5 патронов и стал ждать. На это ушло еще полчаса, но в конце концов лейтенант истоптал все дюны и, успокоенный, привел Грея к руслу, где сообщил оператору, что можно приступать к работе. «Алло, 22-й!» послышалось в эфире. «Мы их зачистили, капитан», доложил Кирш, узнав голос командира форта. «Так я и не сомневался. Сейчас вам Ковалевский обед доставит, так что сидите там и не разбегайтесь». «Очень кстати. Ждем-ждем».